Часть вторая. Расплавленное золото. 2. Хэйли моментально отскочил, чуть ли не взлетев на мачту. Шихао удивился. «Что ты от меня шугнулся, точно я молнией бьюсь?» «Без меня ты бы намок и простыл. Боги смерти ведь тоже простывают. Я прав?» Его приветливая улыбка и непринужденная манера говорить совсем не вписывались в общую сцену недавней попытки самоубийства. Хэйли ошарашенно пялился на него из угла капитанского мостика, куда случайно забрался. Он решил перейти сразу к делу, чтобы не болтать попусту и не выставлять себя еще большим посмешищем перед всей королевской свитой. «Зачем ты пытаешься умереть?» Шихао рассмеялся. «О нет, я совсем не пытаюсь. Дело в том, что я не могу умереть таким простым способом. Меня не режет сталь, я не горю в огне, я не тону в воде. Меня невозможно убить никаким земным предметом, будь это копье, меч, лук или яд». «Тогда зачем?» — произнес Хэйли недоуменно. На это Шихао широко оскалился, глядя на него с палубы, и ответил. «Чтобы пригласить тебя в гости». Многоточие. Молчание. Затем он выжал мокрый рукав и достал из внутреннего кармана кинжал. «И отдать тебе это. Ты потерял его, когда помогал мне усмирить Чили. Позже я подобрал его и с тех пор упорно приглашаю тебя к себе». Затем он непринужденно поднялся по ступеням на капитанский мостик и протянул кинжал. Это было единственное оружие Хэйли, и тот принял его, пробормотав слова благодарности. Хоть оружие не использовалось часто, не носить его и тем более терять считалось дурным тоном. Шихао встал у борта и жестом показал на берег. «Посмотри на этот город. Я построил его за эти 8 лет, что тебя не было. Отныне это мое княжество, моя собственная нация на земле. Добро пожаловать в страну Ши». В то время как в преисподней прошло 2000 лет, на земле миновало всего 8. Город блестел в лучах утреннего солнца, но еще ярче блестели глаза этого человека, отражающие гордость и вдохновение. Мужчины простояли так в молчаливом созерцании не то города, не то друг друга какое-то время, пока с палубы не послышался кашель. Шихао моментально обернулся и снова приветливо оскалился, глядя на брошенную в одиночестве женщину-лису. «Ах, прошу прощения, дорогая Вэй Цисянь, ваша милость!» Поспешил оправдаться Шихао и, схватив Хэйли за предплечье, стал спускаться по лестнице. Хэйли так опешил, что даже не знал, как себя вести перед такой наглостью, и чуть не покатился по ступенькам. «Не каждый день меня навещает так много друзей одновременно». Он подал сигнал команде корабля, и люди принялись за работу, чтобы пришвартоваться к причалу рассвета. Лисица в лиловом платье стояла, сложив руки на груди. Ее строгий взгляд дырявил двух товарищей и счастливое лицо Шихао. «Ты похож на мокрого попугая», — отчеканила она. «Какой король может позволить себе выйти так к народу?» «Ты, вероятно, все еще плохо меня знаешь, Вэй Цисянь», — непринужденно ответил Шихао и махнул рукой юноше с красным ящером на голове. «Какой король не предусмотрит сухого комплекта одежды, когда соберется немного поплавать?» Гу-гу, юноша с красным ящером, метнулся за дверь. И Шихао, попрощавшись ненадолго, исчез за ней, оставляя за собой лужи воды. Хэйли остался наедине с лисицей и ее охранниками. Как ни странно, что-то в выражении женщины сменилось. Она уже не выглядела такой враждебной по отношению к нему. Но Хэйли, прекрасно помня про свой полет в море, решил держать дистанцию. «Что ж, — сказала лисица строго и вдруг элегантно поклонилась. «Друзья Шихао, к счастью или к несчастью, и мои друзья тоже. Извини за то, что выкинула тебя за борт. Я была рассержена. У короля Ши довольно странные развлечения. Каждый раз, когда я приезжаю, застаю его новый спектакль, и это выводит меня из себя. Мы должны представиться друг другу и забыть об этом инциденте. Мое имя — Вэй Цисян. Я королева лис с Яшмового утеса». Хэ Ли натянул вежливую улыбку и отвесил поклон хотя бы ради того, чтобы она опять не рассердилась и не вышвырнула его в открытое море. И зачем такой женщине охрана? Возможно, Хэ Ли самому потребуется охрана в ее присутствии. «Хэ Ли, бог смерти из Диюя, что в преисподней». Вэй Цисян дернула уголками губ. «У его величества и правда есть друзья в каждом уголке света». «Мы не друзья», — сказал Хэ Ли. «Я должен сопроводить его душу в преисподнюю для суда». Вэй Цисян смерила его неверящим взглядом и засмеялась. «Желаю удачи!» На этом она развернулась и забралась на фальшборт, чтобы поглядеть на то, как приближается город. Хэ Ли разыскал себе чистую ступеньку и уселся на нее. Список душ погас и теперь был абсолютно чист. Портрет Шихао исчез, а новых заказов не поступало. Путь сердца тоже не указывал никакого нового пункта назначения. Вероятно, Хэ Ли придется задержаться в городе. Вскоре дверь широко распахнулась, точно спинка, и на палубу размашистым шагом вышел Шихао, раскинув руки в стороны так, что широкие рукава его нового костюма повисли чуть ли не до земли, как крылья. Добившись всеобщего внимания, он покружился на месте. Его наряд действительно делал его похожим на попугая. Зеленая мантия с золотыми орнаментами была накинута на красные одежды, закрепленные на узкой талии черным поясом, а его прическу украшала заколка из чистого золота. Этот наряд был броским и кричащим, но одновременно величественным, достойным короля. «Короля попугаев», — подумал Хэ Ли и усмехнулся. Наряд, блестящий в лучах солнца, резал ему глаза. «Я угадал и подготовил свой самый достойный наряд, чтобы пообедать с лучшими друзьями в грандиозном цветочном зале», — воодушевленно произнес Шихао. «Мы пригласим танцовщиц и музыкантов, чтобы отпраздновать наше долгожданное воссоединение». Вэй Цисян нахмурилась. «Я бы предпочла поговорить с тобой наедине о важном деле, которое вызвало меня сюда. У меня нет настроения для веселья». Шихао, скользнув взглядом по сидящему, как сирота Хэ Ли на ступеньке, ответил. «Что ж, тогда не будем приглашать. Пообедаем втроем за беседой». «Не могли бы мы поговорить наедине?» — настояла Вэй Цисян. «Что за дело, о котором никто не должен знать?» «Я хочу просить твоей помощи. Это касается внутренних дел клана Лис». Шихао, понимающе кивнул. «Я помогу королеве Лис, безусловно, но от моего дорогого друга у меня секретов нет. Он тоже может помочь. Все-таки это он спас мой народ от гибели 8 лет назад». Интуиция Хэ Ли забила тревогу. Он чувствовал, что его втягивают в какую-то авантюру, которая точно принесет ему лишние страдания и, возможно, увечья. «Я просто вернусь в преисподнюю», — сказал он тихо, скорее сам себе, но от острого слуха короля это не укрылось. Мгновенно яркие фениксовые глаза вперились в него с прищуром. «О нет, это невозможно, господин Хэ Ли!» — воскликнул Шихао. Ты собираешься уйти, отказавшись от обеда со мной? После всех усилий, что мне пришлось приложить, чтобы пригласить тебя, твой отказ глубоко оскорбит меня. Он ранит меня в самое сердце». На лице его слуги Гугу отразился лютый ужас. Точно юноша вообразил себе еще 8 лет кошмарных попыток самоубийства своего неубиваемого короля. Ящер, восседающий на его голове, раздулся от гнева, моментально став в 2 раза больше. Сердце Хэли пропустило удар. Стоило ему припомнить, каким огромным и свирепым становился красный бог-дракон, когда был в гневе. Капля пота прокатилась по его виску, и он издал неловкий смешок. «Пожалуй, я поспешил с решением. Если король Ши настаивает, я останусь на обед». Взгляд Ши Хао потеплел, а красный ящер плавно сдулся до своих прежних размеров. Гугу с облегчением вытер пот со лба рукавом. Одна Вэй Цисян осталась недовольна решением Ши Хао, но, задумчиво посверлив его взглядом какое-то время, в конце концов махнула рукой. «Спорить с тобой бесполезно». Тем временем корабль медленно подплывал к пристани, и вскоре все сошли на набережную. Королевские гвардейцы разогнали народ и образовали коридор для своего правителя. Ши Хао вышагивал уверенно, элегантно и добродушно приветствуя народ. Позади него топал угрюмый Хэли, испытывающий приступ боязни толпы, а за ним следовала королева Лис с охраной, словно тюремный конвой. Замыкал колонну свиты короля юноша с величественно восседающим на его голове ящером, который, как Хэли понял, являлся личным помощником Ши Хао. Дворец короля располагался на вершине холма, который когда-то разрушил красный бог-дракон. К величественному входу, подпертому толстыми мраморными колоннами, вела длинная лестница из 10 000 ступеней. На солнце они сияли, точно были сделаны из чистого золота, как легендарные золотые ступени, ведущие во дворец Небесного Императора. Ши Хао провел гостей внутрь через золотые коридоры, покрытые коврами. Цветочный зал оказался совсем не таким, каким Хэ Ли себе его представлял. Вместо огромного помпезного зала с троном он увидел небольшую комнату, украшенную красными шелками и панелями в золотых карпах. В центре комнаты стоял большой круглый стол. На полу лежали золотые подушки. У стены была построена небольшая сцена, на которой полагалось работать танцовщицам. Эта комната была больше похожа на столовую торговца и его семьи, чем на зал во дворце правителя нации. Ши Хао широким жестом усадил гостей за стол и сам плюхнулся на подушку, точно был не королем, а просто старшим братом. Он хлопнул в ладоши, и слуги тотчас же внесли кувшины с персиковым вином и закуски. «Все вопросы легче решать за обедом», — улыбнулся он, бросая сверкающие взгляды то на Хэ Ли, то на лисицу. Хэ Ли показалось, что Ши Хао пытается флиртовать с женщиной, а сам он должен вежливо исчезнуть, если бы этот взгляд не падал на него еще чаще, чем на нее. От этого ему становилось не по себе. Ши Хао поднял чарку с вином. «Выпьем за долгожданную встречу!» Хэ Ли не стал пить, а только элегантно спрятал чарку и лицо за рукавом и незаметно влил вино в бездонный рукав, надеясь, что оно не вступит в реакцию с каким-нибудь взрывным порошком, который он носил с собой на случай массовой драки. Отставив чарку, Хэ Ли вновь столкнулся с Ши Хао, и его сердце ёкнуло. Он был готов поклясться, что на хитром лице короля было написано: «Кого ты хочешь обмануть, господин Хэ Ли?» Детянь Духоу, благословенные небесами, лучшее вино на всех четырех континентах. Как бы невзначай сказал Шихао, усмехаясь. Я готов плакать из-за каждой капли, что случайно упадет на землю. Чего уж говорить об опрокинутой впустую чарке или о разбитом сосуде. Хэли почувствовал, как позорно заливается краской его лицо, и отвел взгляд. Это рассмешило Шихао. «Итак, чем я могу помочь моей подруге?» — спросил он ласково, переключив свое внимание на лисицу. Вэй Цисян некоторое время колебалась, бросая взгляды на Хэ Ли, словно желая, чтобы он испарился, но упрямство Шихао не смогла сломить, а потому вздохнула и серьезно произнесла. «Помоги мне найти моего младшего брата. Он пропал больше года назад». Шихао вскинул брови. «Не знал, что у тебя есть младший брат». Лисица, несмотря на свою строгость и холодность, выглядела очень обеспокоенной. Ее треугольные уши печально прижимались к голове. «Мой брат никогда не принимал участия в политике. Ему больше нравилось сочинять стихи и играть праздные песни, чем учиться и принимать решения. Он редко появлялся на Яшмовом утесе. Он ушел из дома, чтобы стать бродячим артистом и жить с людьми. Потому ты ничего и не слышал о нем. Моя семья не гордится таким потомком». «Почему же ты решила, что он пропал? Может, он просто загулялся?» «Нет. Он всегда приходил домой к своему дню рождения, чтобы получить подарки и спеть свои новые песни нашему народу. Тем более в этом году было его совершеннолетие. Как он мог его пропустить?» Она вздохнула под его пристальным взглядом и достала скрученное в трубочку письмо из рукава. «И еще я получил от него это письмо несколько месяцев назад». Шихао развернул его и, бросив беглый взгляд на Хэ Ли, протянул ему. «Прочитай мне, пожалуйста». «Это конфиденциально?» — ответил Хэ Ли, удивляясь. «Почему тебе самому не прочитать?» Шихао просто ответил. «Я не умею». Хэ Ли опешил. «А...» Шихао пожал плечами. «Когда пытаюсь прочитать...» «Все черточки путаются и переставляются. Это какое-то проклятие. Поэтому мне нужны друзья, которые позаботятся об этом неграмотном короле». Хэ Ли нахмурился. Это и вправду звучало как необъяснимое проклятие. Как этот человек вообще осмелился совершить переворот на небесах? Однако этот недуг звучал как что-то ужасное, из-за чего этому человеку наверняка жилось тяжело, поэтому Хэ Ли посочувствовал ему и кивнул, соглашаясь. Он стал читать письмо вслух. «Дорогая сестра, это я, Вэй Хуаи, твой блудный брат. Пишу тебе из деревни Люшань. Меня забросила сюда судьба совсем случайно. Я следовал за ветром, играл на сюне песню чистого сердца. Внезапно жаркий июльский ветер стал холодным, он нес в себе запах разложения и приключений. Поэтому я отправился прямиком туда, в поисках невероятных историй о героях совершенствующихся. Прибыв в Люшань, я обнаружил, что там происходят необъяснимые вещи. Невзгоды преследуют людей на каждом шагу. Выслушав одну тетю, я не смог сдержать слез. Так сидел и плакал у ее дома. У нее было 10 детей, и все скончались при странных обстоятельствах. Она осталась такой одинокой, что каждый день вынуждена молить небеса о смерти. В деревне господствует хаос. По ночам по улицам бродят неживые существа и высасывают души всех, кто не успел вернуться домой. Я написал в ближайший орден заклинателей, но ответа так и не получил. Может ли быть, что к этому причастны демоны? Их логово как раз под кровавым заливом, который видно с одного из холмов Люшаня. Так я думал. Но потом я решил проследить, что происходит ночью на улицах, и столкнулся с таинственной женщиной, облаченной в черное с головы до пят. Незнакомка была сильна, я не смог ей противостоять. Это точно был не демон. Очнувшись утром, я обнаружил себя в лодке, плывущей по открытому морю. Я не помню лица женщины, потому что оно было скрыто за вуалью, но на ее поясе висел жетон из ярко-синего камня, как тот, что можно добыть в бездне. Я нарисовал его для тебя, может, ты узнаешь, что это. Этим людям в деревне нужна помощь, и я останусь с ними, пока не прибудут заклинатели. Им очень нравятся мои песни, это единственное, что приносит радость в их жизни. Пиши мне. Вэйхуаи. Я думаю, что он пропал, потому что он больше не ответил ни на одно мое письмо, — произнесла Вэйтисян. Ближайший к Люшань орден заклинателей прислал мне довольно странный ответ. Они сказали, что уже занимаются деревней и больше не ответили ни разу. Хэли перевернул лист и обнаружил на обратной стороне рисунок того самого жетона. «Ты знаешь, что это за печать?» — спросила Вэйтисян у Шихао. Шихао вперился в рисунок, не мигая. В его глазах промелькнула искра гнева, точно узор на жетоне принадлежал его злейшему врагу. Хэли в ужасе опустил взгляд на рисунок, вспоминая недавний разговор с владыкой и чиновником. На жетоне были вырезаны слова «Тысяча способов, сотня планов». Как принц Лис сумел прочитать их в разгар битвы, он не знал. Но этот девиз был ему известен. Этот жетон он определенно уже держал в руках. Хэли произнес серьезно. «Это жетон Ордена Хаоса. Если ваш брат встретился с их адептом, то я удивлен, что он остался в живых». Темная атмосфера нависла над круглым столом, разбив вдребезги былой семейный уют.